я видел узкую долину Оуя, как раз там, где она спускалась к морю, и вспоминал, как мы сидели на пустынном берегу и смотрели из вечера в вечер на этот же безбрежный океан. Тогда меня сопровождала жена, а не бородатые пираты, как теперь. Мы собирали всевозможных животных, а также рисунки, статуи и другие памятники погибшей культуры. Я прекрасно помню один вечер. Цивилизованный мир оказался таким непостижимо далеким и нереальным. Мы жили на острове уже почти год. Кроме нас здесь не было белых. Мы добровольно отказались от всех благ цивилизации, как и от ее зол. Мы жили в хижине, которую построили для себя на сваях, в тени пальм на берегу, и ели то, чем могли снабдить нас тропические леса и Тихий океан. Суровая, но полезная школа дала нам возможность познакомиться со многими загадками Тихого океана. Я думаю, что и в физическом, и в умственном отношении нам часто приходилось повторять опыт первобытных людей, которые явились на эти острова из неизвестной страны, и полинезийские потомки которых безраздельно властвовали над островным царством, пока не появились европейцы с Библией в одной руке и с порохом и водкой в другой. В тот вечер мы сидели, как это часто случалось и раньше, на берегу при свете луны, и океан расстилался перед нами. В этой обстановке полной романтики все наши чувства были обострены. Мы впитывали в себя запахи буйной растительности джунглей и соленого океана. Мы слышали шелест ветра среди листьев в макушках пальм. Через правильные промежутки времени все другие звуки заглушались шумом бурунов, которые вздымались прямо перед нами, обрушиваясь пенись на берег и разбивались на пенящиеся круги в прибрежной гальке. Некоторое время слышался рев, грохот и скрежет среди бесчисленного множества сверкавших в лунных лучах камешков. Затем все опять стихало, когда океан отступал, чтобы собраться с силами для нового натиска на непобедимый берег. «Странно, — сказала жена, — но на том берегу острова никогда не бывает бурунов». «Да, — ответил я, — но здесь наветренная сторона. Прибой всегда бывает с этой стороны». Мы продолжали сидеть и любоваться океаном, который, казалось, решил настойчиво, без конца повторять нам, что он катит свои волны с востока, востока, востока. Извечный восточный ветер Пассат волновал поверхность океана, вздымая валы и катя их вперед. Они появлялись из-за горизонта с востока и уходили дальше, к другим островам. Здесь перед нами волны океана, раньше не встречавшие никаких препятствий, разбивались об утесы и рифы, между тем, как восточный ветер просто поднимался над берегом, лесами, горами и без всяких помех продолжал свой путь к западу, от острова к острову, в сторону заходящего солнца. Так испокон века шли волны и легкие облака из-за горизонта с востока. Первые люди, достигшие здешних островов, хорошо знали, что это именно так. Птицы и насекомые также знали. А на растительность островов это обстоятельство оказывало решающее влияние. А сами мы знали, что далеко-далеко за горизонтом, к востоку, откуда появляются облака, простирается открытый берег Южной Америки. Он находился на расстоянии 4300 морских миль, и между ним и нами не было ничего, кроме океана. Мы смотрели на проносившиеся облака и на залитое лунным светом волнующее море, и прислушивались к рассказу полуголого старика, который сидел на корточках, устремив свой взгляд вниз на затухающий жар маленького костра. «Тики, — ровным голосом говорил старик, — был и богом, и вождем. Это Тики привел моих предков на острова, на которых мы теперь живем. Раньше мы жили в большой стране за морем.